это свое настроение, когда он каждый день ест 56 блюд с любовью и преданностью, предложенных ему пандами и приготовленных самой богиней процветания Шри. Когда он одевается в различные одежды, после возвращения с Ратхаятры, когда божества должны войти в храм, его одевают в особой одежде, которая называется Сунавеша. Сунавеша значит золотая одежда. И золотые украшения, которые надевают на Господа, составляют несколько тонн. Несколько тонн золота надето на Господа. То есть богатство свое он проявляет тут. Но если бы только в этом заключалась особенность Шри Кшетры, то Шри Чайтанья Махапрабху не пришел бы сюда и не жил бы здесь в течение 18 лет. Он пришел сюда, потому что под этой оболочкой Айшвари, под оболочкой великолепия, могущества и величия находится Мадурья, которая скрыта внутри. И вот это сочетание Айшвари и Мадурьи делает Шри Кшетру, эту даму, уникальной. Это, с одной стороны, сладость Вриндавана, а с другой стороны, великолепие Двараки. Они сошли сюда. И в Вайшнава-тантре говорится, что все игры, которые Кришна проводит в любых других дамах, какие бы дамы это ни были, Матхура, Двараха, Вриндаван, все они находятся здесь, в Шри-Кшетре. И всех их здесь можно увидеть. И тот, у кого есть глаза, увидеть их, может увидеть. Когда Чайтанья Махапрабху пришел сюда, он видел здесь игры Кришны во Вриндаване. И он находился здесь в этом состоянии Шримати Радхарани, когда он постоянно спрашивал, где Кришна, где Кришна, где Кришна? Где этот юноша с павлиньим пером? Где он, играющий на флейте? Иногда в наших храмах Господа Чайтанью также наряжают горнитай, наряжают ему павлиньи перо надевают. Но Шри Чайтанья Махапрабху постоянно находится в этом состоянии. Где этот юноша с павлиньим пером? И если ему сказать, ну вот как же, у тебя же павлиньи перо, то это ты сам и есть, то настроение развивается. На самом деле, состояние Господа Чайтаньи заключается в том, что он ищет Кришну. Он постоянно ищет Кришну, он находится в этой разлуке с Кришной. И все то, что мы увидим сегодня здесь, это проявление вот этого вот настроения Господа Чайтаньи, который ищет Кришну, который мечется в разлуке с Кришной. И Кришна, в свою очередь, это состояние Шримати Радхарани, когда Кришна покинул Вриндаван, и сказал, я скоро приеду, и уехал в Матхуру, чтобы уже никогда больше не вернуться в Вриндаван, то гопи и Шримати Радхарани находились в этом состоянии. Но когда Кришна уехал оттуда, гопи находились в состоянии Матхура Вирахи. Матхура Вираха, это значит, они постоянно думали о Кришне, который находится сейчас в Матхуре. Но когда Кришна уехал, он тоже постоянно думал о Радхе. Он тоже постоянно думал о гопи Вриндавана. И именно в этом состоянии он находится здесь, в Джаганнатха-пури. Эта форма Кришны в образе Господа Джаганнатхи называется Махабхава-пракаш. Господь Джаганнат проявил свою форму Махабхавы. Господь Кришна, когда он решил послать Удаву во Вриндаван из Двараки, он нашел самого лучшего своего друга, самого верного преданного, для того, чтобы послать им записку вместе с ним и утешить гопи Вриндавана. Он вызвал его, он стал описывать, в каком состоянии находится гопи. Он стал описывать, что гопи для них день и ночь смешались, они не едят, не спят, они постоянно плачут, иногда они падают в обморок. И только благодаря тому, что они падают в обморок, они способны выжить. Если бы они не падали в обморок, они давно уже умерли. Кришна рассказывал все это, и в конце концов он привел такое сравнение. Он говорит, что случается с черепахой летом. Если черепаха живет в каком-нибудь пруду, и летом этот пруд пересыхает. Черепаха при этом, она ищет какую-то хотя бы лужицу, которая осталась, она забирается в грязь, она все лето проводит вот в этой грязи, которая остается там на самом сам питач тела, который остался от этого труда. И она втягивает в себя все свои члены. И говорит, что Гопи находится в том же самом состоянии, что сердце Гопи подобно пруду, а разлука со мной подобно палящему зною солнца. Палящий зной иссушил пруд сердца Гопи. Единственное, что там осталось на самом донышке, на самом дне осталось немножко грязи. Эта грязь, это то самое мое обещание. Когда я уезжал из Вриндавана, я сказал, я скоро приеду, не волнуйся. Вот эта маленькая надежда, которая осталась у Гопи, то, что Кришна пообещал, я вернусь сюда, эта маленькая надежда, она составляет вот эту вот грязь на ее дне. И они говорят, что жизнь, курма прана, жизненный воздух Гопи, жизнь Гопи, подобно этой черепахе, они вобрали в себя свои члены, и они зарылись вот в эту вот грязь этой слабой надежды того, что Кришна когда-то вернется. И еле-еле теплится их жизнь, теплится их состояние. И точно в таком же состоянии Джаганнат находится здесь, в храме Джаганнатха. Рассказывает такую историю, это Махабхава Пракаш, это знаменитое писание, описывающее Господа Джаганнатха здесь. Что когда Кришна был в Двараке, когда он спал по ночам, он метался и повторял имя «Рада, Рада, Рада, Рады, Рады, Рады, Гопи, Гопи, Гопи». И царицы Двараки не понимали, кто такая Рада, кто такие Гопи, почему он метится по ночам. Потому что они находятся в этой Айшварье-Бхаве, в этом состоянии великолепия. И они стали спрашивать, они подумали, наверное, это какая-то его лила из времен его юности. Они стали спрашивать Рахини Деви, которая была свидетельницей его игры во Вриндаване. И Рахини Деви сказала, хорошо, я расскажу вам, кто такая Рада, кто такие Гопи, я вам все расскажу. Но только знайте, что как только я начну рассказывать, Кришна сразу же прибежит. И как только он прибежит, я перестану рассказывать, потому что при нем я рассказывать не буду. Но как только я начну рассказывать об этих играх, он сразу же почувствует это, и как магнитом его притянет сюда. Поэтому они договорились, что они поставят кого-то сторожить, чтобы не допустили Кришну вот в этот вот круг. И все царицы Вриндавана, все царицы Двараки собрались в большом тронном зале в Двараке, и Рахини Деви села посредине, она стала рассказывать, и они поставили Субадру, они сказали, Субадра, ты все равно знаешь, что там было в Вриндаване, тебе не так интересно, поэтому ты посторожи, чтобы Кришну не допустить. Субадру они поставили у дверей, и Рахини Деви стала рассказывать о том, что делал Кришна во Вриндаване, кто такая Рада. Она стала рассказывать о расе Лили. Кришна с Баларамой, они были в разных местах Двараки, они как магнитом сразу же помчались туда. Они почувствовали, что Кришна Катха идет где-то. А Субадра, она вся превратилась в слух. Она стояла у дверей, но она на самом деле забыла, что ее поставили сторожить. Она тоже стала слушать Кришну Катху. И Кришна с Баларамой, они тоже подбежали туда, они тоже стали рядом, они тоже стали слушать. И глаза их расширились, они стали огромными и крупными. И члены их вошли внутрь, и они превратились в таких черепах. Они все превратились в слух, от Кришны ничего не осталось, остались только большие уши. Баларама тоже был рядом, от него остались только уши. И в это время Нарада Муни проходила. Нарада Муни увидела эту удивительную сцену. Три странных фигуры с обтянутыми руками, с большими глазами круглыми, от которых вообще ничего не осталось, и только непонятно что. В состоянии Махабавы, которые слушают о Гопи, о Кришне, о Вриндаванских играх. И Нарада Муни увидела это. И Кришна заметил, что кто-то другой видит это. И сразу же он превратился, опять вытянулся, растянулся. Но Нарада Муни захлопал в ладоши и закричал, я видел его, я видел тебя, я видел тебя. Поздно. И он попросил у Кришны, у меня есть одно желание. Я хочу, чтобы ты вечно находился в такой форме, чтобы в какой-то момент, чтобы было такое место, где бы ты всегда находился в этом образе. И Кришна сказал, Тахасту, в свое время придет свой срок, и я буду всегда находиться в этом облике в Шри-Кшетре, здесь, в Пурушоттама-Кшетре, в реплике Двараки, здесь на востоке Бхарадвараджа. И Кришна, как Джаганнат, он находится здесь в этой форме, это форма Кришны, в которой находится те Чаганаса Кшетри, Кришна, который слышит Кришну Катху. Кришна, который слышит о Вриндаване, и Кришна, который постоянно думает о Вриндаване, и который находится в этом состоянии разлуки с Вриндаваном. И сейчас, когда мы пойдем по местам, связанным с Господом Чайтани, мы увидим, каким образом Господь Чайтани отражал это настроение, это состояние, как различные участники Вриндаванских игр Кришны пришли сюда, в Курушоттама Кшетру, для того, чтобы провести здесь 18 лет с Господом Чайтани. Нам нужно отправляться в путь, у нас долгая дорога.